Да, ты уже посмотрел, значит, обзор, там, представление новой модели iPhone 16 Pro Max. Что ты об этом думаешь? Мы же с тобой все-таки любители Самсунгов, но тем не менее, новый флагман Я выходит. на Самсунге, да. Не, смотри, ну, у меня жена Вилсакома смотрит, поэтому я краем уха так немного что-то послушал. Вот, ну, хер, не знаю, не шарю, не хочу там разбираться даже. Я подозреваю, что скоро, блядь, и айфоны начнут взрываться. Ну, главное, чтобы вообще все не началось взрываться. Ну, на самом деле, мне нравился, кстати, когда был техноблогер Стас Ай Как Просто, но потом он ушел в политику, и теперь нам приходится смотреть Вилсакома. Вот. Крутой чувак, на самом деле, Да прикольный. нет, ну я шучу, конечно же, они все как бы по-своему достойны. Как бы. Ну, ладно, там, короче, третья ливанская кампания началась. Мы с тобой разговариваем про iPhone, у нас оказалось это более важная тема, поэтому... Скажем так, потому что iPhone стал неотъемлемой частью этой компании. Ну, условно говоря, iPhone, да? На самом деле это пейджеры, что там, рации, автомобили. Ну, короче, там взрываться начало все, как бы, да? Вот. Слушай, изначально мы это не, ну, в таком ракурсе не обсуждали. Что хотелось бы сказать? Методы Израиля. На самом деле, в плане спецслужб, работы спецслужб, да, вот то, что они провели. Не, надо, знаешь, как сказать, Дань, что Израиль это теперь наша страна-побратим, потому что они тоже агрессоры, как и мы. И, кстати, все молчат почему-то. Ну, я тут не соглашусь, объясню почему. Во-первых, тут фишка-то не в том, что они, потому что мне сегодня тоже там с товарищем общался, он такой: ты прикинь, они там засунули в пейджер. Я говорю: так а вот боевики, если я не ошибаюсь, ты меня поправишь, вот, по-моему, во вторую чеченскую засовывали пластид или что-то в гильзу. Ну, просто порох высыпали в гильзу, засовывали пластид, как бы, и оставляли это патроны в открытых цинках. И боец, к примеру, снаряжает, стреляет, капсуль, как бы, детонация, и там элементы автомата, короче, залетают ему куда-то в лицо, короче. Было? Дань, это как бы, знаешь, это такая городская легенда, как Не было. Шумполвуха и как Черный дембель. А, такого Почему? не было, да? Ну, я не знаю, я просто такого не слышал и не видел. Нам, у нас ветераны Второй Чеченской были в Славянске, это я просто помню по Славянску, и там, когда они там типа инструктировали, они такие: значит, патроны на позициях противника брать можно только в закрытом цинке. А Братан, почему? это, короче, стрекоза из моей книги у вас был инструктором в Славянске. Я понял. Не, ну там типа, как они, не инструктора, а типа инструктировали, делились опытом участники боевых действий. Ладно, неважно. Хорошо, тогда нет. Тут фишка не в том, что маленький предмет минируется, да? Фишка в том, как массово эти заминированные предметы были доставлены противнику, и одновременно они сдетонировали. Тут в этом красота, как бы, исполнения, да? С другой стороны, с моральной стороны, это теракты. Могли пострадать невинные люди? Да, конечно, они и пострадали. Много невинных людей пострадало, да? Но Израилю, в принципе, плевать на такие вещи, как бы, да? То есть эти сопутствующие потери, условно говоря, им плевать. То, что там бомбу скинуть на детей, или там, что этот пейджер или еще что-то может взорваться в руках ребенка, это, в принципе, не важно. Вот. И, конечно же, цивилизованный западный мир такие вещи не осудил, да? Вот на это стоило бы обратить внимание. Ну, ты абсолютно прав. Я просто почему назвал страна побратим, потому что мы свои, значит, политические амбиции и геополитические сейчас отстаиваем, значит, бакланкой, да, решение вопроса силовым путем. И, собственно говоря, Израиль там решает свои вопросы тоже силовым путем. Поэтому я и назвал, что побратимы в плане того, что решаем силовым путем, да. Конечно, стиль, значит, Богомола и стиль Аиста отличаются друг от друга, но, тем не менее, мы стараемся, ну, минимизировать потери среди мирного населения. На нас обрушился весь, значит, цивилизованный мир, да, Израиль решает вопросы более жестко, ну, они так решают, они так, значит, у них это считается нормой, они решают жестко, да, вот эти вопросы. Ты сказал, что там не считаются ни с кем они, да, вот они, если приняли решение такое, наносят удар там, да, кто не спрятался там, как, помнишь, было в детстве там, да, раз, да. Кто не спрятался, я не виноват. Вот, поэтому и никто не осуждает, собственно говоря, осуждают нас, но не осуждают Израиль. Вот, это ну, просто прекрасный пример двойным стандартам. Да, да. Ну, так и есть. Поэтому насчет побратимов тут очень условно, да, и реально для всего мира, для медийки мы агрессоры, а они, ну, не знаю, там. Но знаешь еще в чем момент? Момент в том, что Организация Объединенных Наций, да, ООН, они вот буквально вчера, если я не ошибаюсь, они в общем, скажем так, пытаются, скажем, заявили требования к Израилю, чтобы они ушли с территории Палестины. Вот. На что Израиль сказал, идите в баню. Вот. Это тоже такой момент. То есть Израиль демонстрирует, в принципе, что им похер на какие-то моральные аспекты, им похер на международное право, им вообще похер на чужое мнение. Они делают, что хотят. Вот. Поэтому... Ну, ты знаешь, интересно. Какой классный момент, что, да, конечно, сейчас многие меня услышат и скажут, ну, ты совсем, что ли, админ, ты совсем, что ли, ну, это ж надо осуждать. И что я могу сказать, что теперь, когда нам всегда будут ставить в упрек какие-то, значит, агрессивные действия, да, мы всегда можем приводить пример Израиля. Говорит, а что, пожалуйста, что вы на нас ругаетесь, если вот... Посмотрите здесь на Ближнем Востоке, как бы намного жестче люди работают, как бы, и вы молчите все, да. И можно этом упрекать можно постоянно. Короче. Но знаешь что, надо это мы сейчас такую вот составляющую политическую, моральную, да, значит, обсудили. А вот надо еще обсудить такой момент. Значит, когда начались боевые действия между Израилем и Палестиной, Израиль, скажем так, начал не очень хорошо, да, ну, все видели, сначала, значит, палестинские, значит, эти боевики, повстанцы, кто там были, значит, ворвались на территорию Израиля, да, напали на военные базы, напали на дискотеку, и мы думали, что Израиль, как никто другой, должен был готов быть к этому, да, но мы увидели, что Израиль проспал эту атаку. Ну, многие могут сказать, что это масонский заговор и так далее, но мне кажется, Израиль все-таки проспал эту атаку и, скажем так, начал немного как хромая лошадь вот, вести, значит, вот эти все события, боевые действия на территории Газы, да, и я, собственно говоря, тоже и критиковал, я сказал, мы привыкли к тому, что, да, вот нам всегда в пример ставили, вот суперспецслужбы, там, ЦАХАЛ, там, да, суперармия, там, там, ну, все, короче, вот, ну, в этом стиле, да, и ну, получилось то, что получилось, и как бы, знаешь, так немножко ты на армию обороны Израиля и на спецслужбы Израиля так смотрел немножко уже с ухмылкой, вот, и мы, да, елки-палки, вроде отключил, не отключил, вот, и, значит, а тут началась, скажем так, новый этап, значит, операции, да, вот, в Ливане, да, когда, значит, один из этапов был нанесение поражения там, значит, людям, которые активисты задействованы вот, значит, в этой, значит, такой военизированной партии, да, Хизбалла, сначала взорвались пейджеры, ну ты думаешь, ну уже, наверное, ну хуже ничего не может быть, да, и тут же, значит, начинается второй этап, взрываются рации. Да, помимо пейджеров еще взорвалось там сколько-то раций написали сегодня, да, то есть это на два этапа было это разделено, да, и плюс вот после того, как такой, значит, наступил шок в организации, да, в этой Хизбалла, да, там пострадали какие-то лидеры, просто какие-то, значит, боевики, какие-то там, как наш на украинский манер, какие-то сотники, вот, десятники, вот, эти люди оказались пострадавшими, да, и после того, как наступил хаос, когда там должны назначаться, переназначаться какие-то временно исполняющие каких-то вот, значит, обязанностей, да, начинается вот сегодня уже такой третий этап, массированная бомбардировка, да, то есть если ранее я, значит, так разочаровался в спецслужбах Израиля, или в Моссаде, там, в армии, там, в Цахале и так далее, да, то вот сейчас, когда наступил новый виток, да, уже на другой стороне, значит, воюют уже не против что-то хотел сказать и забыл. Братан, ну что, нормально. Не отвлекайся. Короче, вот. И после того, как против Палестины, значит, отвоевали там частично, да, вот новый этап, значит, война с Хизбаллой, да, и вот здесь мы видим, наоборот, если здесь была полная какая-то хромая утка, да, то вот здесь мы видим, как, значит, такой резкий взлет, и, значит, блистает армия, собственно говоря, там, да, там, как у нас ВКС, там, наверное, ВВС Израиля, да, и собственно говоря, спецслужбы, которые вот подготовили эти пейджеры, подготовили эти рации, там через посредников, через агентов как-то закупили, перекупили, передали. И, значит, вот это вот все, значит, одна операция большая, да, которая была спланирована, и мы видим, что она, конечно, проведена на высшем уровне. Да, да, в этом плане добавить нечего. Единственное, что там... Тайвань в отказ пошел насчет пейджеров, да, потом японцы насчет рации говорили, что мы эти рации с 2010 года, если не ошибаюсь, не выпускаем и тому подобное. Все концы уходят в Европу, на территорию Евросоюза. То есть на территорию Евросоюза, по сути, все это начинялось взрывными веществами, и, ну, по сути, Евросоюз стал пособником теракта, массового теракта. Ну, точнее, участникам, соучастникам, да. Вот. Ну, вот как-то так. Ну, да, ну, ждем развязки. Почему? Потому что там бомбардировки только начались. Что там будет дальше? Будет ли сухопутная операция или не будет? Мы узнаем чуть позже. Ну, вот, скажем так, то, что происходит на сегодняшний момент, да. Что у нас дальше? Еще что-то есть? Какие-то у нас насущие вопросы? Братан, не знаю. Я не знаешь, хорошо. Смотри, сегодня Владимир Владимирович Путин проводил совещание и сказал, что в 10 раз увеличивают количество производства БПЛА производства. Ну, хорошо. Там момент такой, что говорят, что в Курской области противник начал применять какой-то новый РЭП, который глушит все. И возникают некоторые сложности с этим. Вот. Также новые типы беспилотников появляются, ну, точнее, технологии в плане применения беспилотников. Поэтому получается так, в некоторых моментах в плане применения беспилотной авиации на фронте и каких-то новых систем той же радиоэлектронной борьбы, что очень часто нам приходится, вот противник только что-то сделал, и мы догоняем. Противник дальше как бы уходит, мы догоняем. То есть мы, ну, на стороне догоняющих. Вот. Хорошо, что получается догонять хотя бы, но нам бы вот еще вот в новых технологиях немного пытаться чаще. Потому что у нас тоже, у нас бывают некоторые технологии, где мы ушли как бы вперед, да. Но вот чаще вот по применению на поле боя противник все-таки еще... Я про связь вообще молчу, про связь я вообще молчу. Противник все-таки часто лидирует. Вот если бы нам перехватить вообще везде инициативу и уже самим диктовать, чтобы они пытались копировать нас и технологии, и тактику применения, и тогда, я думаю, это было бы намного лучше. Но пока есть как есть. Слушай, ну вот наши, значит, подписчики как раз тоже сообщают, что теряют очень много БПЛА в связи с тем, что наш РЭП тоже работает. И говорит, когда наш РЭП работает, уже все невозможно, собственно говоря, работать. Да, и что самое интересное, Почему вот эта манера появилась, когда БПЛАшников пытаются отправить, значит, на какие-то супермиссии ниндзя-пати, да, типа БПЛАшники это командос, там, да, и, значит, с чем это связано? Это связано в том числе с тем, что наш рэп работает, да, когда ты, допустим, тебе дают 10 FPV-дронов, и ты должен нанести поражение, но так как работает рэп наш, да, наши бойцы говорят, из 10, ну, из 10 дронов мы только можем поразить, предположим, две цели, да, а, значит, руководитель говорит, а, ну, раз вы не можете поражать цели, значит, толку от вас нет, и, значит, вы, ну, пойдете на другие миссии, выполнять какие-то секретные миссии, да, то есть руководитель не понимает в том, что люди не могут, допустим, нормально сработать, в том числе и из-за воздействия РЭБа, понимаешь, вот в чем вопрос. Вот, а, значит, инициатива президента шикарная, что на самом высоком уровне, значит, это все на контроле делается, да, но вот единственный минус, я хотел бы отметить, что мы можем насытить, значит, войска самыми крутыми, самыми последними беспилотниками, да, но может так сложиться, что самих операторов не останется. Вот, вот этот вопрос надо тоже, значит, держать на контроле, что должны быть и операторы, которые сейчас в данный момент на фронте и получают боевой опыт, да, ну и, соответственно, конечно, нарастить беспилотники, потому что мне вот человек написал, да сейчас со школы, с ОБЖ начнут готовить беспилотчиков. Хорошо. Начнут готовить беспилотчиков. Человек будет изумительно летать на всяких видах коптеров, шумоптерах и так далее. Его пришлют, значит, на фронт, и он там не проживет и несколько дней, да, потому что будет атакован, значит, дронами противника и так далее. Потому что люди, которые на фронте, они должны быть носителями опыта для того, чтобы передавать это все новым бойцам, потому что если люди говорят, что ты вроде 3 года на фронте, уехал в отпуск на 10 дней, вернулся и уже как будто ты ничего не знаешь, уже за 10 дней, пока ты был в отпуске, картина полностью применения, все поменялось, то есть нам надо растить специалистов, не, значит, не делать так, чтобы от специалистов ничего не оставалось, а растить специалистов, потому что они потом должны передавать боевой опыт. Они должны готовить новых специалистов, начиная от пехоты, заканчивая там всеми видами применения и коптеров, и вооружения, и так далее. Поэтому вот еще раз говорил об этом и повторюсь еще раз. Нужно бережно относиться к нашим, значит, бойцам, которые, ну, имеют уже большой боевой опыт. Да, да, полностью поддерживаю. Ну, я смотрю, ты заскучал. Давай тогда сегодня, на сегодня все тогда. Давай, да, завтра уже встретимся. Все тогда, ждем развязки по, значит, по Ливану и что вообще будет происходить. Сейчас эти сутки все прояснять, поэтому всем все хорошо. До завтра. До завтра, друзья.